Глава 15. Две ангельские головки. Путь предстоял далекий, но это не беспокоило Д'Артаньяна. Он знал, что лошади его хорошо отдохнули у полных яслей брасьевского владельца. И так он смело пустился в 4- или 5-дневную дорогу, сопровождаемый верным Планше. Мы уже сказали, что для сокращения скучной дороги они ехали рядом и разговаривали. Д'Артаньян мало-помалу сбросил с себя величие господина, а Планше совершенно забыл свое лакейство. Он был очень лукав, и с тех пор, как выбрал для себя мещанство, часто жалел о даровых обедах на большой дороге и о разговорах в блестящем обществе дворян. Чувствуя свое личное достоинство, он сокрушался, что опускается от сближения с людьми ограниченными и простыми. Скоро он возвысился при господине своем до степени приближенного доверенной особы. Д'Артаньян с давних лет никому не открывал своего сердца, и эти два человека сошлись после долгой разлуки как нельзя лучше. Кроме того, Планше был непростой товарищ. Когда дело шло о разных приключениях, он умел давать хорошие советы. Он не искал опасностей, но и не отступал, встречая их. Д'Артаньян не раз имел случай убедиться в этом. Наконец, он был когда-то солдатом, а оружие облагораживает. А что всего важнее, так это то, что Планше, имея нужду в Д'Артаньяне, был сам для него не бесполезен. Они въехали в Блуа почти как близкие товарищи. Дорогой Д'Артаньян покачивал головой и говорил, возвращаясь беспрестанно к мысли, от которой не мог отвязаться. «Я знаю очень хорошо, что попытка моя уговорить Атоса глупа и бесполезна. Но нельзя же оставить так без внимания старого друга, человека, в котором было так много благородного и великодушного». «О, господин Атос был славный дворянин», — сказал Планше. «Не правда ли? Сыпал деньгами, как небо градом, брался за шпагу, как король. Помните ли вы дуэль с англичанами у Кармелитского монастыря? Как велик был он в этот день, говоря своему противнику, «Вы требовали, чтобы я сказал вам свое имя, тем хуже для вас, я буду вынужден убить вас». Я стоял возле него и все слышал, это его собственные слова. И что за взгляд? Как он заколол его! Англичанин и не пикнул. Да-да, это был настоящий дворянин. Все это неоспоримая истина. Но один порок погубил, вероятно, все его достоинства. Помню. Он любил выпить, или, вернее, он пил. Но и пил-то он не так, как другие. Глаза его не говорили ничего, когда он подносил стакан к губам. Право. Никогда молчание не было так красноречиво. Мне всегда казалось, как будто он говорит «Лейся вино, прогоняй мое горе». А как он сбивал у бутылок горлышки! Лучше его никто не собьет. И вот какое печальное зрелище ожидает нас теперь. Этот благородный дворянин с гордым взглядом, этот блестящий воин, в руке которого странно было видеть простую шпагу вместо маршальского жезла, он превратился, вероятно, в согбенного старика с красным носом и слезящимися глазами. Мы найдем его где-нибудь на траве, он посмотрит на нас мутными глазами и, может быть, не узнает. Бог свидетель, Планше. Я старался бы избежать этого печального зрелища, если бы не хотел доказать уважение моего к тени славного графа де ля Фер, которого мы так любили. Планше покачал головой и не сказал ни слова. Очевидно, он разделял опасения Д'Артаньяна. «Да», — продолжал Д'Артаньян, — «это дряхлость, ведь Атос уже стар. Может быть, нищета, потому что он верно не заботился и о том немногом, что у него было. Грязный гримо, еще более прежнего молчаливый, и пьяница хуже своего хозяина. Все это разрывает мне сердце, Планше». «Я как будто уже там и вижу, как он бормочет и шатается», — сказал Планше жалобным голосом. «Однако, чего я боюсь, признаюсь тебе, как бы Атос не принял моих предложений в минуту воинственного опьянения. Это было бы для меня и Портоса большим несчастьем и истинным затруднением. Но мы оставим его среди первой оргии, и дело с концом. Опомнившись, он поймет, в чем дело. Во всяком случае, загадка разрешится, вероятно, скоро. Эти высокие стены, алеющие на заходящем солнце, должно быть стены Блуа. Очень может быть. А эти остроконечные резные колокольни, левее в лесу, похожи на то, что рассказывали мне о Шамборе. Мы въедем в город? Разумеется, надо расспросить. Когда мы будем в городе, советую вам отведать сливок. Тут есть какие-то особенные сливки. К несчастью, их нельзя, говорят, привозить в Париж, а надо есть на месте. Будь спокоен, отведаем. В эту минуту с проселочной дороги, покрытой рытвинами, въехал на большую, по которой ехали наши путешественники, тяжелый воз, запряженный быками. Один из тех вазов, на которых возят дрова из здешних лесов до портов Луары. Возле воза шел человек, погоняя быков длинным шестом с гвоздем на конце. «Послушай, любезный!» — закричал Планше погонщику. «Что прикажете?» — отвечал крестьянин чистым выговором, которым отличаются жители этой стороны и который пристыдил бы городского пуриста с Сорбонской площади или Университетской улицы. «Мы ищем дом графа де ля Фер», — сказал Д'Артаньян. «Знаешь ли ты его?» При этом имени крестьянин снял шляпу и отвечал. «Эти дрова из его леса. Я нарубил их и везу в замок». Д'Артаньян не хотел расспрашивать этого человека, не желая услышать от другого, может быть, то самое, что он говорил Планше. «Замок», — подумал он, — «замок». Впрочем, это понятно, Атос не отличается смирением и приказал своим крестьянам называть свою лачугу замком. Рука у него тяжелая, особенно когда в голове шумит. Быки медленно подвигались вперед. Д'Артаньян и Планше ехали за возом, это им надоело. «Так это дорога в замок?» — спросил Д'Артаньян погонщика. «Мы по ней не собьемся?» «Конечно нет. Ступайте прямо. Что вам скучать, тащиться за быками? Через полулье вы увидите замок вправо. Отсюда его еще не видно за рядом тополей. Это замок не Брожелон, а Лавальер. Вы проедете мимо. За три выстрела дальше стоит другой, белый дом с аспидной кровлей, на холме, осененном огромными деревьями. Это замок графа де ля Фер». «А длинное это полулье?» — спросил Д'Артаньян. «Потому что во Франции мили-мили рознь. 10 минут езды для ваших лошадей, не больше». Д'Артаньян поблагодарил погонщика и поспешил вперед. Потом, встревоженный мыслью, что снова увидит странного человека, любившего его так горячо и оказавшего на его воспитание столь сильное влияние советами и примером, он укоротил поводья и поехал тише, в раздумье опустив голову. Встреча с крестьянином и вид его дали Планше повод к важным размышлениям. Нигде ни в Нормандии, ни во Франш-Конте, ни в Артуа, ни в Пикардии не встречал он в крестьянах такой простоты в обращении, учтивости, такого чистого языка. Он готов был подумать, что встретил дворянина, такого же фрондера, как он сам, вынужденного переодеться из политических соображений. Скоро на повороте дороги показался, как говорил погонщик, замок Лавальер. На расстоянии примерно с четверть лье за ним белый дом, окруженный деревьями, рисовался на фоне густых деревьев, пестревших весенними цветами. Д'Артаньян, вообще тяжело поддававшийся душевным движениям, почувствовал в глубине сердца какое-то странное ощущение. Так сильно действует на всю жизнь воспоминание юности. Планше, не имея причины к подобным ощущениям, с удивлением заметил волнение, выразившееся на лице Д'Артаньяна, и посматривал то на него, то на дом. Мушкетер проехал еще несколько шагов и очутился перед решеткой, сделанной со вкусом, которым отличаются все литые вещи того времени. За решеткой видны были огороды, содержащиеся в порядке, и просторный двор. На дворе несколько лакеев в различных ливреях водили лошадей, и стояла карета, запряженная парой лошадей. «Мы ошибаемся, или погонщик обманул нас», — сказал Д'Артаньян. «Не может быть, чтобы здесь жил Атос. Боже мой, уж не умер ли он и не принадлежит ли это поместье какому-нибудь однофамильцу? Сойди-ка с лошади, Планше, да разузнай. Признаюсь, у меня недостает на это духу». Планше сошел с лошади. «Скажи, что проезжий дворянин желает засвидетельствовать свое почтение графу де ля Фер, и если увидишь, что все благополучно, так скажи мое имя». Планше повел лошадь за поводья, подошел к воротам и позвонил. В ту же минуту вышел слуга, седой, но добрый старик. «Здесь живет граф де ля Фер?» — спросил Планше. «Здесь?» — учтиво отвечал слуга Планше, одетому не в ливрею. «Дворянин в отставке, не так ли?» «Точно так». «И у которого был слуга по имени Гримо», — продолжал Планше, до того осторожный, что не удовольствовался никаким количеством собранных сведений. «Гремо теперь нет в замке», — отвечал слуга, оглядывая с ног до головы планше и удивляясь такому необыкновенному допросу. «В таком случае», — воскликнул планше с сияющим от радости лицом, — «это тот самый граф де ля Фер, которого мы ищем. Сделайте одолжение, откройте ворота. Я доложу его сиятельству, что господин мой, старинный его друг, желает засвидетельствовать ему свое почтение». «Что же вы не сказали это тотчас?» — отвечал слуга, отворяя решетку. «Где же ваш господин?» «За мной». Слуга открыл решетку и пошел вперед. Планше сделал знак Д'Артаньяну, который въехал во двор верхом с сердцем, трепещущим более чем когда-нибудь. На крыльце Планше услышал голос в зале нижнего этажа. «Ну, где же он? Почему его не проводят сюда?» Этот голос, донесшийся до Д'Артаньяна, пробудил в сердце его тысячу чувств, тысячу забытых воспоминаний. Он быстро соскочил с лошади, между тем, как планшет с улыбкой на устах подходил к хозяину. «Да, я этого молодца знаю», — сказал Атос, появляясь в дверях. «Как не знать, ваше сиятельство? Вы меня знаете, и я вас знаю, очень хорошо знаю. Я ваше сиятельство планше, тот самый планше, помните?» И честный слуга не мог произнести ни одного слова больше. До такой степени поразил его неожиданный вид Атоса. «Как? Планше!» — воскликнул Атос. «Неужели приехал Д'Артаньян?» «Вот он, налицо, друг мой!» «Вот я, любезный Атос!» — проговорил Д'Артаньян, запинаясь и чуть не шатаясь. При этих словах сильное душевное волнение отразилось на прекрасных, спокойных чертах лица Атоса. Он быстро сделал два шага навстречу Д'Артаньяну, не сводя с него глаз, и нежно сжал его в своих объятиях. Д'Артаньян, опомнившись от первого смущения, прижал его, в свою очередь, с блистающими на глазах слезами. Атос взял его за руку, пожал ее и повел его в зал, где было несколько человек. Все встали. «Представляю вам, — сказал Атос, — шевалье Д'Артаньяна, лейтенанта мушкетеров Его Величества, верного друга и храбрейшего и любезнейшего из дворян, которых я знал». Все, как водится, приветствовали Д'Артаньяна. Он отвечал тем же, сел, и между тем, как прерванный на минуту разговор опять становился общим, он начал рассматривать Атоса. Странное дело. Атос почти не постарел. Прекрасные глаза его, теперь без коричневого кружка, вследствие оргии и бессонницы, казались больше и светлее. Лицо немного вытянулось и стало величественнее взамен прежней лихорадочной подвижности. Рука, все еще удивительно красивая и сильная, несмотря на ее изящество, белела под кружевными манжетами, как руки на картинах Тициана и Ван Дейка. Он был стройнее прежнего. Широкие плечи говорили о необыкновенной силе, длинные черные волосы, в которых чуть-чуть пробивалась седина, изящно падали на плечи естественными волнами. Голос был так же свеж, как будто Атосу было 25 лет, а чудесные белые зубы придавали невыразимое очарование его улыбке. Между тем гости, заметив по едва заметной холодности разговора, что оба друга горят нетерпением остаться наедине, начали со всем искусством и учтивостью старого времени собираться к отъезду, этому важному делу людей Большого Света, когда еще существовали люди Большого Света. Вдруг на дворе раздался лай собак, и несколько человек сказали одновременно: «А, это Рауль вернулся?» При этом имени Атос посмотрел на Д'Артаньяна и как будто хотел подсмотреть выражение любопытства, которое это имя должно было пробудить на его лице. Но Д'Артаньян ничего еще не понимал. Он еще плохо оправился от первых впечатлений. Он обернулся почти машинально, когда молодой человек лет 15, одетый просто, но с удивительным вкусом, вошел в зал, грациозно снимая шляпу с длинными красными перьями. Однако этот посетитель, совершенно неожиданный, поразил Д'Артаньяна. В уме его возник целый мир новых идей и четко объяснил ему перемену в Атосе, до сих пор для него непонятную. Разительное сходство этого юноши с Атосом объяснил ему тайну возрожденной жизни. Он ждал, смотря и слушая. «Вот вы и возвратились, Рауль», — сказал граф. «Да», — почтительно отвечал молодой человек, — «я исполнил ваше поручение». «Но что с вами, Рауль?» — спросил Атос с беспокойством. Вы бледны и как будто расстроены». «С нашей молодой соседкой случилось несчастье», — отвечал юноша. «С мадемуазель де Лавальер?» — живо спросил Атос. «Что такое?» — спросили несколько голосов. «Она прогуливалась со своей няней Марселиной в загороде, где дровосеки обтесывали бревна. Я, проезжая верхом, увидел ее и остановился. Она тоже меня увидела, хотела спрыгнуть с бревен, на которых стояла, оступилась и не могла подняться. Я думаю, она вывихнула ступню». «Ах, боже мой!» — воскликнул Атос. «А госпожу де Сен-Реми, мать ее, известили?» «Нет, она в Блуа у герцогини Орлеанской. Опасаясь, как бы первую помощь не оказали ей неумело, я поспешил сюда спросить у вас совета». «Пошлите скорее в Блуа, Рауль, или лучше садитесь и скачите туда сами». Рауль поклонился. «Но где Луиза?» — продолжал граф. «Я проводил ее сюда и передал жене нашего Шарло, которая пока заставляет ее держать ногу в холодной воде». После этого известия гости Атоса имели повод проститься. Только старый герцог де Барбье на правах 20-летней дружбы с домом Лавальер пошел навестить маленькую Луизу, которая плакала, но, увидев Рауля, тотчас оттерла слезы и улыбнулась. Герцог предложил отвезти Луизу в своей карете в Блуа. «Вы правы, — сказал Атос, — так она скорее будет при матери. Что касается вас, Рауль, я уверен, что вы что-нибудь напроказили и виноваты в этом несчастье». «О, нет, нет, клянусь вам!» — воскликнула девушка, между тем, как молодой человек бледнел от мысли, что он, может быть, был причиной этого приключения. «Уверяю вас», — проговорил Рауль. «Вы все-таки поедете в Блуа», — ласково продолжал граф. «Извинитесь перед госпожой де Сен-Реми от себя и от меня, и потом возвратитесь». Румянец снова показался на щеках молодого человека. Он посмотрел на графа, как будто спрашивая у него совета. Потом взял на руки уже сильные, улыбающуюся девушку, головка которой склонилась к нему на плечо, и осторожно отнес ее в карету. Вскочив на лошадь с легкостью и изяществом совершенного ездока, он поклонился Атосу и Д'Артаньяну и быстро удалился, сопровождая карету, с окон которой не сводил глаз.